«В основном холостые», — сказал Шон. «Ладно, хватит», — сказал Лейн, входя. «Штраф», — сказал Шон, прежде чем открыть камеру. «В тебя идут», — крикнул Руссо, когда они с Фрэнком втолкнули Ким в камеру. «Просто чтобы ты знал, как только сила дикарей снова активизируется внутри вас, вы сразу же вернетесь в этот храм», — сказал Шон, когда дверь захлопнулась и Ким начала кричать от страха и ярости. Шон быстро схватил Бауэрса, который попытался убежать. «А нет, не надо», — сказал Шон, прежде чем швырнуть его в свою очень маленькую камеру, заставив закричать, когда он попытался выбежать, но как только дверь закрылась, он врезался прямо в нее, выбив свою задницу. «Долбаные идиоты», — сказал Шон. «А что ты будешь делать, когда ему исполнится 18 через 3 года?» — спросил Фрэнк. «Честно говоря, не знаю, мне насрать. Пока его держат в камере подальше от гражданских, я в порядке», — сказал Шон. Конец вспышки назад, и это было 2 месяца назад. Оставалось всего 10 месяцев до того, как все вернут свои силы. Кроме того, поскольку раскрытие местонахождения стражей легиону пришлось переместить гражданских лиц подальше от мест, чтобы предотвратить жертвы, и раскрытие каждого стража оказалось гораздо более полезным для легиона, чем первоначально предсказывалось. Когда все стражи были раскрыты, они быстро отправили их в тревожные миры и вытащили свои силы к более важным целям, удвоив, если не утроив их прогресс сверх ожиданий. Другое дело, что после обнаружения Мехагодзиллы они нашли несколько других. Мехагодзилла 2, с лазерными пушками на плечах, Магера, реактивный ягуар. Последние 2 месяца все было относительно спокойно. Преступность была еще ниже, даже без супермощных героев. Черт возьми, те, у кого были силы, наслаждались миром и покоем со своими семьями и любимыми. Барри и Айрис скоро ждали ребенка. Оливер и Фелисити тоже ждали ребенка, а Уильям с нетерпением ждал появления младшего брата. Даже Брюс и Талия ждали девочку через несколько месяцев. Сам Супермен, который снова сошелся с Ланой Лэнг, тоже ждал сына. Старк и Пиппер наконец-то поженились и тоже ждали ребенка. Паркер, которая недавно вышла замуж за МДЖ, тоже ждала сына. В каком-то смысле большинство из них были благодарны за то, что у них не было сил в течение 2-летнего периода, поскольку это означало, что они могли проводить время с людьми, которых они любили. Как раз когда Шон собирался снова лечь, зазвонил телефон, заставив его вздохнуть, прежде чем ответить. «Что?» – спросил Шон. «Хорошая новость. У нас появилась новая брешь в поисках других вселенных», – сказал Тальбот, заставив его приподнять бровь. «Я думал, мы отменили этот проект после нескольких последних инцидентов», – спросил Шон. После непреднамеренного прибытия в разные вселенные Шон постоянно чувствовал, что лучше воздержаться от поиска новых союзников из других вселенных. «Ну да, поскольку у нас нет никаких активов со сверхспособностями», Лейн решил, что будет лучше возобновить наши поиски снова. «И мы уже нашли одного из них», — сказал Тальбот. «Тогда зачем ты мне звонишь? Ударная волна может справиться с этим», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Что? Над чем ты смеешься?» — спросил Шон. «Ты должен это увидеть», — сказал Тальбот, смеясь, прежде чем повесить трубку. «Какого хрена этот идиот пьет?» — спросил Шон. «Позже. Ты, должно быть, издеваешься надо мной», — сказал Шон, увидев на экране группу молодых героев в разноцветных костюмах. «Гребаные могучие рейнджеры», — сказал Руссо, хохоча да упаду. Именно так эта вселенная на самом деле имела хитовый телесериал в реальной жизни в качестве героев. Прямо сейчас они наблюдали, как первоначальная группа сражается со своими врагами. Когда Аулмин сказал, что каждое наше действие создает вселенную, он действительно имел это в виду, сказал Шон, имея в виду синдикатную версию Бэтмена, когда двойник Лютера пришел за помощью. «Да, я знаю, поэтому и позвонила тебе. Поскольку у нас есть союзники с армейцами вселенной, я не вижу, почему бы нам не попросить о союзе с ними», сказал Тальбот. «Мы говорим только об этих 6, если так, то это действительно не очень большой союз», сказал Шон. «Нет, по меньшей мере 7 групп», Тальбот сказал, показывая 7 групп. «Могучие морфинговые рейнджеры, космические рейнджеры, потерянные галактические рейнджеры, скорость света, сила времени, дикая сила, шторм-ниндзя. Теперь это больше похоже на союз. Это смешно, увидеть свое детство в реальном действии в другой вселенной». «Ой», — весело сказал Шон, глядя на первоначальную группу. «Во вселенной Павер Рангер. Могучие рейнджеры-трансформеры снова были против Галдара и его шпатлевок. Томми, Джейсон, Билли, Зак, Кимберли и Трини стояли против них, как всегда, в своих разнообразных формах. «Что тебе теперь нужно, Галдар?» — спросил Томми, готовый к драке. «О, на этот раз ничто не уничтожит тебя навсегда», — сказал Галдар, смеясь. «Ты уже 100 раз пытался это сделать. Что заставляет тебя думать, что ты сможешь сделать это на этот раз?» — спросил Джейсон. «Потому что на этот раз у нас есть помощь», — сказал Галдар, прежде чем вспышка красной молнии ударила в рейнджеров, сбивая их с ног. «Что это было?» — спросила Кимберли в замешательстве, прежде чем кто-то появился рядом с Галдаром. Человек был в желтом костюме с красной молнией на груди. «На земле Прайм. Обратная вспышка», — потрясенно воскликнул Шон. «Это невозможно. Я убил его на корабле Макарова вместе с другими спидстерами во время последней войны», — сказал Шон. «Или тебе так показалось?» — сказал Уэллс, привлекая его внимание вместе с остальными. «Что это значит?» — спросила Лейн, прежде чем Шон вздохнул. «Это был не настоящий он. Он может использовать свою скорость, чтобы сделать остатки времени. Он, должно быть, сделал это, чтобы спасти себя, видя, кто выиграет войну ближе к концу», — сказал Шон. «И его фракция, скорее всего, создала свой собственный портал для путешествия в другую вселенную. Если они не могут контролировать первичную вселенную, они могут контролировать другую. И, судя по всему, в этой вселенной нет таких супермощных героев, как наш», — сказал Уэллс. «Ну да, не только он», — сказал Резнов, показывая на следующую группу. «Вселенная могучего рейнджера. Космические рейнджеры. Космические рейнджеры сражались на Земле со своим врагом. Андрос, Зейн, Ти-Джей, Карлос, Касси и Эшли сражались против темного призрака. Сдавайся, призрак, тебе нас не одолеть», — сказал Андрос, заставив его рассмеяться. «А кто сказал, что я тебя уничтожу? Позвольте мне показать вам моего нового союзника», — сказал призрак, прежде чем космические рейнджеры были уничтожены зеленым взрывом. «Что это было?» — спросил Зейн, прежде чем они увидели гигантского робота с большой пушкой для армии, прежде чем он начал смеяться. «Маленькие человечки», — сказал Шокбласт. «На Терре Вентура потерянные рейнджеры галактики сражались против Фурия. Леа, Кай, Димон, Майя, Кендрикс и Майк вместе с дочерью Скорпиона Тракиной, которая повернулась против своего отца, желая найти свой собственный путь, боролись против него. Ты разочаровываешь меня, Тракина. Твой отец возлагал на тебя такие большие надежды», — сказал Фурия, заставив ее усмехнуться. «Извини, но я сделаю все по-своему, а не по его», — сказала Тракина, стоя рядом со своими друзьями. «Тогда ладно, позвольте мне показать вам нового союзника Скорпиона», — сказал Фурия, прежде чем их чуть не сбил большой камень. «Что за черт?» — сказал Леа, прежде чем они обернулись и увидели мерзость, которая рычала на рейнджеров. «Рейнджеры со скоростью света. Рейнджеры скорости света. Рейнджеры скорости света были против Олимпия и его приспешников. Картер, Чат, Джоэл, Рейн, Килси и Дана вместе с Вайпра и Диаболика, которые пошли против королевы после того, как она пожертвовала Лаки ради простого развлечения, присоединились к рейнджерам в их борьбе за месть. Вы двое предателей будете наказаны, как только рейнджеры будут уничтожены», — сказал Олимпий. «Ну да, конечно. Когда ты вообще выигрывал?» — спросил Картер, заставив его рассмеяться. «О, на этот раз у меня есть козырь в рукаве», — сказал Олимп, когда красный луч атаковал их, заставляя отступить. «Что?» — закричал Диаболика, прежде чем они увидели кого-то в черных доспехах и большом шлеме с горящими красными глазами. «Зовите меня Черная Манта», — сказала Черная Манта. «Со временем сила». Рейнджеры силы времени сражались против Фракса и его армии роботов. Уис, Джен, Трип, Кати, Лукас и Эрик вместе с Рансиком сражались против него. Рансик открыл новую страницу после того, как его дочь убедила его, что мутанты и люди действительно могут сосуществовать. «Сдавайся, Фракс, ты не сможешь победить», — крикнул Уис, заставив его рассмеяться. «О, но я могу с моими новыми союзниками», — сказал Фракс, прежде чем они услышали шаги позади него из дыма позади него. Они увидели какого-то металлического человека, который явно не был человеком, прежде чем его две руки превратились в 4 и вытащили 4 разноцветных меча и закрутили их вокруг. «Я генерал Гривус, бывший высокопоставленный генерал режима», — сказал Гривус, смеясь. «Режим, В замешательстве спросил Рансик, с дикой силой. Дикие рейнджеры силы были против мастера Эрга в его самой мощной форме. Кау, Тейлор, Макс, Дэнни, Меррик и Алисса вместе с Джиндраксом, Токсика и Зеннаку были с ними после того, как мастер Орг пожертвовал своими людьми, как будто они даже не имели значения. «Все кончено, мастер Орг!» — крикнул Кау, заставив его рассмеяться. «О, я думаю, что нет. Видите ли, даже без оргов у меня теперь есть новые союзники», — сказал мастер Орг, прежде чем рейнджеры и хорошие орги подняли головы от боли, прежде чем кто-то вышел из-за спины мастера Эрга. «Воистину слабым нет места в этом мире, мой друг», — сказал Грот, используя свой разум для нападения на рейнджеров и хороших эргов. «Действительно, и очень скоро наши союзники уничтожат остальных рейнджеров», — сказал мастер Орг, с ниндзя-штормом. Ниндзя-штормовые рейнджеры сражались против своего самого ненавистного врага Лотера. Шейн, Тори, Дастин, Хантер, Блейк и Кэмерон сражались против него, как и всегда. «Что тебе теперь нужно, Лотер?» — спросил Шейн, заставив его рассмеяться. «А что еще? Чтобы уничтожить вас и завоевать землю. Но на этот раз я позволю моим новым союзникам сделать всю работу за меня», — сказал Лотер, прежде чем волна ударила по рейнджерам, заставив их упасть. «Что это было?» — спросил Дастин, прежде чем из-за спины Лотера появились двое. «Это лучшие, что они могут сделать?» — спросила штормовая тень. «Ничего, кроме никчемных дураков», — сказал Шредгер. «По всему миру и выше моих соратников и наших новых союзников из режима уничтожат тебя и любую другую фракцию рейнджеров во вселенной. Начинается новое правление режима», — сказал Лотер, смеясь. «На земле Прайм, Господи Иисусе!» — крикнул Шон, увидев некоторых из оставшихся сильнейших членов режима в этой новой вселенной. «Мы должны что-то сделать, иначе этих парней убьют по-крупному», — сказал Ризнов, работая с пультом управления. «Привести их сюда», — сказал Шон. «Понял, активирую портал сейчас», — сказал Шаквив, когда они с Саундвеевым работали над устройством. «Снова с рейнджерами. Могучие морфинговые рейнджеры. Дие обратная». Вспышка кричала, бросаясь на них с намерением убить только для того, чтобы они исчезли. «А, космические рейнджеры. До свидания». Шакбласт завопил, стреляя из пушки только для того, чтобы они исчезли. «Что? Потерянные рейнджеры галактики. Я раздавлю тебя». Мерзость кричал, собираясь разбить рейнджеров только для того, чтобы они исчезли, как он разбил землю. Куда они делись? Рейнджеры скорости света. До свидания, рейнджеры! Крикнул Олимпий, когда черная манта выстрелила в них, но только для того, чтобы они исчезли. ХМ, рейнджеры силы времени. Дие! Гривус заорал, собираясь разрубить их на куски, но только для того, чтобы они исчезли прежде, чем его клинки успеют ударить. Что? Рейнджеры дикой силы. Фируэл Рейнджерс. Мастер Орг кричал, чтобы уничтожить их, но они исчезли. Что? Растерянно переспросил Грот. Ниндзя штормовые рейнджеры. Лицо забвения. Шредгер закричал, собираясь взмахнуть мечом и уничтожить их, но они исчезли. Что? На земле Прайм. Каждый рейнджер и хороший монстр приземлились на землю рядом с порталом. Что за черт? Сказал Джоэл, оглядываясь вокруг, прежде чем увидеть других рейнджеров и хороших парней. «Картер», — сказал Луис. «Уис», — сказал Картер. «Что происходит?» — спросил Диаболика. «Это просто». Все подняли головы, увидев Шона и членов Легиона. «Добро пожаловать во вселенную Прайм», — сказал Шон. «Первичная вселенная?» — спросил Томми. «Ты ведь знаешь, что существует не одна вселенная, верно?» — спросил Шон. «О, я понимаю», — Трип сказал, чтобы привлечь всеобщее внимание. «Вы знаете основную теорию, что существует параллельная вселенная, имеющая сходство, но много различий», — сказал Трип. «Я понял», — сказала Джен. «Как мы здесь оказались?» — спросил Джейсон. «Это было бы из-за меня, чтобы спасти ваши жалкие шкуры от наших врагов», — сказал Шон. «Подожди, эти уроды отсюда?» — спросил Эрик. «К сожалению, так, они входили в организацию под названием «Режим», который не так давно потерпел поражение. Большая его часть была уничтожена около 2 лет назад. Что касается того, как некоторые из наиболее важных членов попали в вашу вселенную, я думаю, что им удалось скопировать нашу технологию, поскольку у них недостаточно войск, чтобы завоевать нашу вселенную, сказал Шон. Они перешли на нашу сторону, сказала Выпра. Да, режим распался на фракции, возглавляемые людьми, которые могут собрать то, что осталось от режима, и возглавить их, в то время как половина того, что осталось, продолжает свои цели, другая половина сдалась», — сказал Шон. «Ну, нам пора возвращаться. Они уничтожат наши города», — сказал Шейн. «Я бы пока не волновался. Я знаю, как они работают. Поскольку все вы ушли, они перегруппируются и спланируют свой следующий шаг, который займет не больше дня. Это дает всем здесь время прийти в себя», — сказал Шон. «А как же наши друзья дома?» — спросила Кимберли. «Не волнуйся, мы будем следить за ними. Просто расслабься и успокойся», — сказал Шон. Позже Шон перебирал всю возможную информацию о режиме во вселенной рейнджеров. «Не возражаешь, если я тебя кое о чем спрошу?» — спросил Томми, подходя к нему. «Идти вперед», — сказал Шон. «Кто создал этот режим?» «Ты вроде как уклонился от ответа», — сказал Томми, заставив его вздохнуть. «Хорошо, этот ответ одновременно прост и сложен. Мой брат создал этот режим», — сказал Шон, удивляя его. «Хотя он и не был злым, он создал режим, чтобы дать нам повод создать легион и собрать огромную армию, чтобы сражаться с кем-то еще более опасным, чем все остальное, Танос», — сказал Шон. «Так что же с ним случилось?» — спросил Томми. «Он умер, его источником темной силы стало его падение, она отравляла его, пока не убила. Я провожу здесь каждую минуту, делая все возможное, чтобы жертва не была напрасной», — сказал Шон, прежде чем поднялась тревога, заставившая всех посмотреть на режимы их новых союзников в Энджелгроув. «Готов вернуться в строй?» — спросил капитан Америка у Томми, и тот кивнул. «Назад во вселенную рейнджеров. Где эти надоедливые рейнджеры?» — спросил Галдар, прежде чем открылся портал. «И что теперь?» — раздраженно спросила Рита, прежде чем Шон шагнул вперед в своих доспехах. «Это ты?» — сказал Гродд в гневе. «Кто он такой?» — спросил Лотар. «Крюгер. Предводитель легиона», — сказал обратный Флэш. «Это тот слабак, которого ты не смог победить», — спросил лорд Зетт. «Забавно слышать такое от парня, который даже ни разу не смог победить своих врагов», — сказал Шон, заставив его зарычать от ярости. «Это касается всех вас. Кто здесь настоящие неудачники?» — спросил Шон, заставляя их сверкать глазами. «Но довольно об этом. Я отвезу вас, ребята, домой, обратно в стазис, где вам самое место. Или лучше я просто убью вас», — сказал Шон, заставляя их смеяться. «Ты убьешь всех нас? Ха! Не смеши меня, человек! Ты не сможешь победить нас всех, особенно без своих сил», — сказал Фракс, заставив Шона усмехнуться, когда его шлем опустился в скафандр. «Сейчас кто сказал, что я буду делать это в одиночку?» — спросил Шон, прежде чем позади него появилось несколько порталов, прежде чем Руссо, капитан Америка, Красный Капюшон, Железный Человек, Военная Машина, Мисс Винду, Аквамин, Хиллбой и Ударная Волна вышли из порталов, сопровождаемые рейнджерами в их гражданской форме и их союзниками. «Что?» — в ярости завопил Олимпий. «Готов?» — спросил Томми у других рейнджеров. «Давайте приступим к работе. Это время превращения. Мастодонт, Птеродактиль, Трицератопс, Саблезубый Тигр, Тираннозавр, Драконзард. Давай ракету. Вперед, в галактику. Великая сила, световая скорость спасения, титановая сила, время для силы времени, квантовая энергия, дикий доступ, форма ниндзя штормового рейнджера, форма грозового рейнджера, форма самурая штормового рейнджера». «Что?» — закричал Зет в ярости, увидев всех рейнджеров прямо перед собой. «Ох, это плохо кончится», — сказал Дастин. «Для них», — сказал Руссо. «У нас все еще есть несколько трюков в рукавах», — крикнул Шреддер, вытаскивая устройство, прежде чем открылось несколько порталов, и Кайдзю 4 и краткая и 5 и краткая категории вышли и зарычали на них. «А во, эти твари уродливы», — сказал Хантер. «Расскажи мне об этом. Мы должны иметь дело с ними на еженедельной основе», — сказал Железный Человек. «Нам понадобится помощь», — сказал Томми, прежде чем начать играть на флейте, когда Драконзард поднялся из воды и заревел на Кайдзю. «Давайте все уладим», — сказал Андрос перед тем, как опустился космический мегазард. «Право», — сказал Лео, когда галактические звери объединились. «Пошли отсюда», — сказал Картер, когда прибыли скоростной мегазард, суперпоезд мегазард и омега-мегазард. «Кьюрекс», — крикнул Эрик, когда его зорд ворвался внутрь. «Дикие зорды спускаются», — крикнул Каул, когда сформировался конго-зорд. «Пошли отсюда», — закричал Шейн, когда появился ураган-мегазард. «Думаю, пришло время выпустить новые игрушки», — сказал Шон, прежде чем открыть портал, когда Меха-Годзилла прошел через него, прежде чем Шон сел в кабину. «Пошли отсюда!» – завопил Томми. Шон быстро бросился в атаку со своим мехом, прежде чем самый большой пошел прямо за ним, прежде чем его взорвали назад, заставив его взреветь от боли, прежде чем пара ракет выстрелила в него с плеч. «Посмотрим, сможем ли мы охладить пыл этих парней», — сказал Шон, когда нагрудная пластина открылась, прежде чем основное оружие зарядилось и выстрелило в Кайдзю, замораживая его. «Отличная работа», — Картер сказал, что перед тем, как суперпоезд Мегазард выпустил несколько ракет по второму по величине, тот заревел от боли. На земле Хиллбой и Аквачеловек сражались против черной манты, которая быстро уклонялась от их атак, прежде чем манта блокировала трезубец Артура. «Я отомщу за своего отца!» — закричала черная манта. «Твой отец был убийцей, который убивал невинных людей за деньги, и ты присоединишься к нему в смерти, если продолжишь этот путь. Сдавайся!» — завопил Аквамин. «Никогда!» — крикнул манта, прежде чем выстрелить в ответ. «Вот дерьмо!» — крикнул Хиллбой, прежде чем избежать взрыва. Первоначальные пять рейнджеров и Руссо сражались против Галдара и Градда, а последний из них шел сразу за Руссо и Джейсоном. «Вы, люди, всего лишь вредители», — Гродб завопил, пытаясь их раздавить, но Руссо и Джейсон выхватили оружие и ударили его по лицу, заставив закричать от боли, так как его лицо кровоточило от двойной атаки. «Ты говорил про обезьяну», — завопил Руссо. Космические рейнджеры и ударная волна сражались против темного призрака и ударного взрыва, причем оба трансформатора пытались взорвать друг друга. «Сдавайся, ударная волна! Быть в поле — это не твоя сильная сторона!» — крикнул Шокбласт, прежде чем Андрос и Зейн прыгнули на плечи Шоквейва и ударили Шокбласта ударной волной, заставив его упасть от комбинированной атаки. «Ты что-то говорил?» — спросила ударная волна, вместе с Зардами. «Берегись!» — крикнул Эрик, когда один из Кайдзю прыгнул на Мехагодзиллу. «Убери от меня эту штуку!» — крикнул Шон, пытаясь вернуть контроль над своим мехом. «Держись!» — закричал Леа, когда галактический Мегазард полоснул Кайдзю, заставив его спрыгнуть, прежде чем Мехагодзилла выстрелил ему в лицо несколькими лазерами, заставив его взреветь, прежде чем один прошел прямо через мозг и упал замертво. «Целься в голову! Это их основное слабое место!» — сказал Шон. «Вас понял!» Сказал Картер, прежде чем Мегазард скорости света ударил одного в голову, заставив его упасть замертво. На земле потерянные рейнджеры галактики вместе с Капитаном Америкой были против Фурия и Мерзости. «Дие!» Мерзость вопила, пытаясь разбить их. «У этого парня есть слабые места?» — спросил Майк. «Целься в позвоночник!» — заорал Кэп, швыряя щит ему в спину и ударяя так сильно, что тот заорал от боли. «Получить это! Огни Ориона галактические!» Рейнджеры кричали, меняя свое оружие, прежде чем ударить его в спину, заставляя его кричать от боли. «Не уверен, что это его настоящее слабое место, но у каждого оно есть». Рейнджеры скорости света вместе с Железным Человеком и военной машиной были против Олимпия и обратной вспышки с более поздним использованием его скорости против них. «Пожалуйста», — сказал Железный Человек, прежде чем выстрелить обратной вспышкой в грудь, заставив его врезаться в стену. «Каким образом? Это невозможно!» Обратная вспышка завопила в изумлении и шоке. «Я создал программу для отслеживания передвижения спидстеров вроде тебя. Когда вы находитесь рядом с реальной вспышкой, вы, как правило, узнаете несколько вещей», — сказал Железный Человек. «Ладно, пошли, мегабитва!» — крикнул Джоэл, когда они с Чидом приготовились стрелять в него, заставляя его кричать. «Будь осторожен, дурак!» — крикнул Олимпий, прежде чем закричать от боли, когда дьяволика выстрелил ему в спину. «Тебе следует последовать собственному совету, маленький импус», — сказал дьяволика, прежде чем ударить его о стену. Силы времени вместе с Мисом Винду выступили против Фракса и Гривуса. «Я с удовольствием убью мастера джедая и заберу твой световой меч для своей коллекции», — крикнул Гривус, прежде чем закричал, когда его ударил сзади Уис. «Подумай еще раз», — Уис закричал в боевой огненной броне, прежде чем снова ударить Гривуса в спину, давая Винду шанс отрезать ему руки и ноги, заставляя его кричать, вместе с Зардами. «Хватит с меня этого!» — закричала королева Баншира, появившись перед мехой Годзиллы и схватив его. «О, великая еще одна королева Сэга!» — сказал Шон, прежде чем сундук снова открылся. «Я уничтожу тебя и твой жалкий легион!» — в ярости завопила королева. «Я так не думаю! Замерзни в аду!» — крикнул Шон, стреляя из основного оружия. «Не еет!» — закричала королева, прежде чем замерзла окончательно. «Эрик, стреляй в нее сейчас же!» — крикнул Шон. «С удовольствием», — сказал Эрик, когда его Кью-Рекс выстрелил из своих пушек в королеву, заставив ее рассыпаться на сотни кусочков. «Отличный выстрел», — сказал Картер. «Вниз на землю, мама, нет», — воскликнул Олимпий в ужасе, увидев, что его мать уничтожена. «Твой следующий», — крикнул Рейн, стреляя в него. «Мы должны отступить», — заорал Лотер. «А нет, не надо», — закричал Рансик, рубя его и заставляя отступить. «Мы уходим отсюда обратно», — вспышка завопила, прежде чем Шреддер активировал устройство, и все они исчезли за вычетом Гривуса и мерзости. «Наконец», — сказал Джейсон перед уходом Зардов и Мехагодзилы. «Вы, ребята, действительно очень веселитесь», — сказал Макс, заставив Шона и остальных рассмеяться. «О, поверь мне, это легко по сравнению с большинством ситуаций», — сказал Шон, прежде чем Гривус попытался отползти, но Шон успел вытащить клинки Хаоса и отрубить ему голову. «Это еще одна проблема, с которой нам придется иметь дело», — сказал Шон. «Позже все вернулись на Землю Прайм, чтобы прийти в себя. Мы все еще должны выследить режим», — сказал Эрик. «Мы так и сделаем. Тем временем мы пошлем туда часть наших сил и ученых, чтобы помочь вам, ребята, продвинуться в технологиях и лучше подготовиться к ним», — сказал Шон. «Я не думаю, что они будут пытаться завоевать нашу вселенную больше», — сказал Томми. «Нет, но нам понадобится ваша помощь, когда и если они появятся снова. Есть еще другие фракции режима, о которых мы должны беспокоиться», — сказал Шон. «И мы будем готовы к ним», — Уис сказал, чтобы все согласились. Позже Рейнджеры и их союзники ушли, чтобы вернуться в свою вселенную, ожидая, когда они снова понадобятся. Сейчас Шон сидел в своем кабинете и перебирал членов режима, находившихся во вселенной Рейнджеров до того, как туда вошел Лейн. «Что я хочу знать, так это как они все еще обладали своей силой», — сказал Лейн, заставив Шона нахмуриться. «Честно говоря, у Градда может быть что-то, что позволит ему сохранить свои силы до конца года. Таун спидстер, поэтому он мог бы использовать свою скорость, чтобы двигаться вперед во времени, чтобы избежать потери скорости. Другие, такие как Черная Манта, Шреддер, Штормовая Тень, Шокбласт и Гривус, не имеют силы, которая исходит от тела, просто навыки, а Шокбласт – это машина, поэтому он не считается», – сказал Шон. «А мерзость?» – спросил Лейн. «Понятия не имею, но я займусь этим позже», – сказал Шон, прежде чем его телефон зазвонил и ответил. «Да черт!» — крикнул Шон, вешая трубку, и выбежал, заставив его хихикнуть. «И еще два в генеалогическое древо», — сказал Лейн, зная, что это за звонок. Шон ворвался в больницу, увидев кричащих Кару и Карин. «Ты сделал это с нами, придурок!» — крикнула Кара, заставив Шона ухмыльнуться. «Ну, она определенно первая, кто обвиняет меня в их состоянии». Шон подумал, что, поскольку все остальные отнеслись к этому более спокойно, он был даже рад, что у нее нет своих способностей, иначе она попытается убить его. Довольно скоро Шон оказался рядом с ними, и они оба закричали так громко, что стали слышны тихие рыдания. «Вот мы и пришли», — Энн по возможности сказала, что забирает их, чтобы они были чистыми. «Я так ненавижу тебя за это», — сказала Кара, заставив Шона хихикнуть, как и Карин. «Ах, ты передумаешь примерно через минуту», — сказал Шон, когда Энн вернулась с детьми и передала их матерям. У Кары она была розовая, а у Карин голубая, что означало, что у Кары есть дочь, а у Карин мальчик. «Ай», — сказала Кара, глядя на свою дочь, у которой были светлые волосы, но когда она открыла глаза, то увидела зеленые глаза Шона, заставившие ее улыбнуться и поцеловать ее в лоб. «Алура», — Кара сказала, что назвала свою дочь в честь матери, и Алура улыбнулась ей. «Привет, милая», — сказала Карин, глядя на своего сына, у которого были каштановые волосы отца, но когда он открыл глаза, его голубые глаза матери заставили ее улыбнуться. «Монель Крюгер», — сказала Карин, заставив Монеля улыбнуться матери. Шон мог только улыбаться, видя своих детей и следующие поколения их народа. Даже без сверхдержав будущее выглядело таким же ярким, как и всегда. Глава 107. Глава 107. Змееголовый террор. Прошло 6 месяцев с тех пор, как вселенная могучих рейнджеров присоединилась к Легиону, и с тех пор режим полностью замолчал. Большинство из них были под впечатлением, что режим, вероятно, пытается перегруппироваться за пределами галактики, прежде чем планировать свой следующий шаг. С тех пор союзные вселенные в течение последних 6 месяцев вели мирную жизнь. преступность снизилась еще больше, чем раньше, и были найдены более скрытые места для сокровищ генерала и оружия, включая еще одну гигантскую машину, которая была помечена как железный гигант. Для гостя я действительно хотел бы, чтобы вы подняли этот вопрос раньше, потому что это была хорошая идея, учитывая, что режим оружия был потрясающим. Кроме того, многие системы стали союзниками Легиона по всей первичной вселенной. В настоящее время, однако, хотя Шон, Тальбот Уэс, Картер Эрик, Фрэнк Уэст, Билл Динбра, Биверли Эдди, Бен Хэнском и Ричи находились в городе Культ, куда 22 года назад однажды вторглась одна из самых злобных и плотоядных рыб, известных человеку, змееголовы. До сих пор Шон сожалел об отравлении озера, так как город еще не полностью оправился от случившегося, но он знал, что это к лучшему. Если бы эти змееголовые подобрались поближе к реке, вся страна могла бы столкнуться с национальной катастрофой. Опять же не шутка, так как ситуация была совершенно серьезной для рыбы и дикой природы. Прямо сейчас Шон был в полицейском управлении, рассматривая доску для рыболовного турнира в эти выходные. Честное слово, Фрэнк, я действительно надеялся увидеть здесь еще несколько имен. Шон сказал, что немного разочарован такой маленькой суммой. А чего ты ожидал? Город еще не полностью восстановился, сказал Ричи. 22 года — это большой срок, приятель. Ну что ж, сказал Шон, прежде чем сесть. Внезапно через парадный вход вошел двоюродный брат Шона Лекс, которому сейчас было 18 лет. Я почти уверен, что ей было 12 в фильме, но в этой истории ей было 13 в главе о парке юрского периода, и с тех пор прошло по крайней мере почти 5 лет. «Привет, Лекс», — сказал Шон, глядя на своего взрослого кузена. «Привет, Шон», — сказал Лекс, обнимая кузину. Она и ее 15-летний брат были в городе некоторое время, и к раздражению Шона, так же как и бойфренд Лекса Джеймс. Для тех из вас, кто видел фильм ужасов «Змеиная голова», Джеймс на самом деле был бойфрендом Эмбер, но я меняю его. «Что привело тебя сюда? Тебя приняли в колледж?» — спросил Тальбот, прежде чем зазвонил телефон. «Нет, вообще-то мне нужно с тобой поговорить», — сказал Лекс Шону. «А?» — спросил Шон. «Речь идет обо мне и Джеймсе Ве», — попытался сказать Лекс. «О, ради всего святого, пожалуйста, скажите мне, что вы не помолвлены», — сказал Шон. «Что нет?» — недоверчиво переспросил Лекс. «О, слава богу», — сказал Шон. «Эй», — сказал Тальбот, привлекая их внимание. «Билл только что звонил и сказал, что они с Беном нашли на берегу мертвое тело», — сказал Тальбот. «Ладно, мы с Фрэнком справимся. Мы поговорим об этом позже», — сказал Шон, когда они ушли, заставив ее вздохнуть. «Почти 5 лет назад мне было гораздо легче с ним разговаривать», — сказал Лекс, заставив Тальбота хихикнуть. Шон и Фрэнк подъехали к берегу, увидев, что Билл использует желтую ленту, чтобы удержать всех снаружи, прежде чем они уйдут под воду. «Что здесь произошло?» — спросил Шон, прежде чем увидел, что мертвое тело на самом деле было мертвой собакой. «Ребята, это не тело», — сказал Шон. «Нет?» — спросил Бен. «Нет, это собака», — сказал Шон. «Ну, он ведь мертв, не так ли?» — сказал Билл, заставив Шона хихикнуть. «Вам, мальчики, еще многое предстоит узнать о правилах поведения», — сказал Шон, прежде чем посмотреть на толпу. «Ладно, ребята, шоу окончено, продолжайте», — сказал Шон, заставляя толпу разойтись, прежде чем посмотрел на ошейник собаки и нахмурился. «Эй, это собака Рэя Уилкинса», — Шон сказал, что время от времени встречался со стариком. «Да, мы заметили. Думаешь, это сделал какой-то зверь?» — спросил Бен, неуверенный, — сказал Шон, прежде чем заметил что-то в озере. «Что это за чертовщина?» — спросил Шон, входя в озеро, прежде чем взять охотничий жилет. «Что, черт возьми, происходит?» — спросил Шон, прежде чем заметил что-то поднимающееся из воды, что оказалось отрезанной рукой, заставив его нахмуриться, прежде чем вытащить телефон. «Тилбот, я думаю, нам может понадобиться Ник и его команда здесь», — сказал Шон. «Но почему? Что происходит?» — спросил Тальбот. «Ну, во-первых, здесь лежит мертвая собака, принадлежащая Рэю Уилкинсу, и если я прав, то смотрю на его оторванную руку в озере», — сказал Шон. «Чего ждать?» — спросил Тальбот, убедившись, что правильно расслышал. «Не могли бы вы просто позвать их сюда?» — сказал Шон, прежде чем повесить трубку. «Позже. После доставки останков на станцию произошел еще один инцидент на озере. Бойфренд Ликса Джеймс был атакован чем-то в озере и убит. Шон подошел к докам, где Эрик ждал лодку, чтобы забрать тело. «Хоть что-нибудь?» – спросил Шон. «Да, они нашли то, что осталось. Это не очень красиво», – сказал Эрик, заставив его вздохнуть, прежде чем подойти к Лексу и Тиму. «Ребята», – сказал Шон, прежде чем Лекс начал плакать в его груди о том, что случилось, заставив его вздохнуть. Наутро Шон был на своем мотоцикле за рулем офиса Дока Дженкинса, прежде чем припарковаться и войти внутрь, прежде чем столкнуться с младшим братом Дженкинса Колином. «Привет, Колин, как идут дела?» – спросил Шон. «Все еще немного медленно, но я думаю, что скоро все наладится. Прости, что случилось с парнем твоей кузины», – сказал Колин. «Не надо меня жалеть. Мне жаль Ликса», – сказал Шон, уходя, прежде чем войти в кабинет Скотта Дженкинса. «Хотел бы я, чтобы больше людей разделяли оптимизм твоего брата», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Ну, это Колин, сторонник Легиона и имеет много надежд», — сказал Скотт, прежде чем они подошли к обоим телам. «Что ты уже нашел?» — спросил Шон, заставив его вздохнуть. «Я еще не закончил с мальчиком, но могу вам сказать, что там какое-то избиение. Рука Уилкинса была откушена начисто и непосмертно», — сказал Скотт, заставив его нахмуриться. «Ты когда-нибудь терял кого-нибудь из-за таких атак?» — спросил Шон. «Ну, около 30 лет назад на женщину напал аллигатор», — сказал Скотт. «Что?» — недоверчиво переспросил Шон. «Ну, вы не должны удивляться, учитывая ваш опыт в Лейк-Плэсиде почти 13 лет назад. Может быть, какой-нибудь ребенок выпустил его в дикую природу, и он выжил», — сказал Скотт. «Даже не знаю, эти раны довольно жестокие даже для аллигатора», — сказал Шон. «Ну, следы укусов идентичны, так что то, что убило Уилкинса, убило и мальчика», — сказал Скотт. «А как же собака?» — спросил Шон. «Пока не могу сказать наверняка. Расскажу тебе, что я нашел», — сказал Скотт, вытаскивая поднос, прежде чем Шон взял зуб и нахмурился. «Я вернусь позже», — Шон сказал, что уберет зуб перед отъездом, сядет на велосипед и уедет. Довольно скоро он добрался до дома мэров и постучал в дверь. «Держись!» — крикнул мэр Коул, прежде чем открыть дверь. «Крюгер, какого черта?» — спросил Коул. «У нас могут возникнуть проблемы», — сказал Шон. Довольно скоро они оба оказались на пристани. «Ты разбудил меня на рассвете, чтобы посмотреть на зуб?» — спросил Коул, глядя на зуб. «Док вытащил это из собаки Уилкинса, и следы укусов идентичны следам Джеймса и Уилкинса. Там что-то есть», — сказал Шон. «Док говорит, что этот зуб действительно совпадает со следами укуса», — спросил Коул. «Ему и не нужно этого делать. Уилкинс и его собака умирают, а потом Джеймс с одинаковыми следами укуса и зубом внутри собаки. Вы не можете отрицать, что это странное совпадение», — сказал Шон, заставляя его кивнуть, видя его точку зрения. «Нам нужно закрыть озеро», — сказал Шон. «Закрыть озеро? Ты что, с ума сошел?» — недоверчиво переспросил Коул. «Там что-то есть, и оно убило двух человек. По крайней мере, мы должны ввести запрет на плавание», — сказал Шон. «Нет, нет, нет. Вы точно знаете, через что прошли жители этого города с тех пор, как озеро было отравлено более 20 лет назад. Я знаю, что у вас и правительства не было другого выбора. У нас были десятки предприятий, которые сворачивались. Единственный бизнес, который все еще приносит пользу, это винный магазин, потому что хорошие честные люди пьют от отчаяния», — сказал Коул. «Я знаю, что это место все еще не полностью восстановилось после того инцидента, но последнее дело, которое мы хотим иметь успешным, это похоронное бюро», — сказал Шон, заставив его вздохнуть. «У меня есть физический долг перед жителями этого города, Крюгер. Еще один инцидент — это гвоздь на их гробу», — сказал Коул. «Позволь мне позаботиться об этом. У меня есть план, как все исправить и вернуть бизнес в город, как будто ничего не случилось. Я уже вызвал тепловизор, чтобы выяснить, может ли это быть мутация или что-то в этом роде», — сказал Шон. «Ты делаешь то, что должен. Но пока у вас нет достаточных доказательств, я не могу закрыть озеро», — сказал Коул, заставляя его кивнуть, прежде чем уйти. Позже Фрэнк настраивал камеру снаружи, когда Ник и его команда наконец прибыли. «Я просто говорю, что, может быть, эта штука запуталась. У нас было много монстров, которые делали это в самом начале», — сказал Рэнди Кривину. «А когда в этих происшествиях были жертвы?» — спросил Кривин. «Ух, хорошая точка», — сказал Рэнди. «Почему вы так долго ждали, ребята?» спросил Фрэнк Трафиц. «Так где же Шон?» – спросила Элси. «Прямо там», – сказал Фрэнк, указывая на Шона, который припарковал свой велосипед. «Самое время вам, ребята, прийти сюда», – сказал Шон. Вскоре они уже были в офисе Корнерса, когда Скотт снял брезент с тела Уилкинса. «Пру», – сказал Рэнди, прежде чем Кривин подошел к раковине и его вырвало. «Да, зрелище не из приятных», – сказал Скотт. «Где вы нашли тело?» – спросила Моника. «Южное побережье». «Вот так просто», – сказал Фрэнк. «Сравнивали следы укусов?» – спросила Элси. «А да, они совпадают на 100%, – сказал Эрик. «А как насчет зуба?» – спросил Ник, прежде чем Шон передал ему письмо. «Никогда не видел ничего подобного», – сказал Шон, прежде чем Ник передал его Кривину, прежде чем вложить в Найджела. «Найджел должен быть в состоянии идентифицировать зуб, если он имеет какие-либо известные совпадения», – сказал Кривин. «Сканирование завершено. Спичка нашлась. Зуб принадлежит северному змееголову», – Найджел сказал, что шокирует некоторых в комнате. «Что?» – потрясенно воскликнул Шон. «Это невозможно», – сказал Скотт. «Я не понимаю», – сказал Ник. «22 года назад этот город столкнулся с нашествием змееголовых. У нас не было другого выбора, кроме как полностью отравить озеро. Так что я скептически отношусь к мысли, что в озере все еще есть кто-то, да еще такого размера», – сказал Шон. «Возможно, яд оказал на них непредвиденное побочное действие», – сказала Моника. «Едва все, что он делал, это блокировал их способность дышать. В тот день были сотни мертвых рыб, и яд не имел никакого отношения к радиации. Нет, что-то еще происходит. Либо мы пропустили один, либо происходит что-то еще», – сказал Шон. Позже, довольно скоро Элси попыталась войти в контакт с рыбами и дикими животными, но они ее не слушали. «Ну, я надеялся, что ты будешь здесь», – сказал Адри, когда они с животным вошли. «Какого черта ты здесь делаешь?» – спросил Шон. «О, ты же знаешь мою работу. Общественность имеет право знать, что происходит», – сказал Адри. «Ты сейчас же уйдешь. Я все еще злюсь на тебя за то, что ты взял эту кассету», – сказал Шон. «Позволь мне, Хинг, но это общественное место, и я не уйду, пока не получу ответы на некоторые вопросы», – сказал Адри с усмешкой. «Адри, через 2 секунды я ударю тебя по лицу», – сказал Шон. «За что?» – обиженно спросил Адри. «Быть занозой в заднице. Ты не изменился со времен колледжа. Вечно мне мешают или просто пытаются вывести из себя». Шон сказал, что с самого первого дня знакомства с ней она всегда была занозой. «Смотри, это не аллигатор, это змееголов», – сказал Элси и застонал от досады. «Змеиные головы – это была экологическая проблема, а не угроза здоровью», – сказал Адри, услышав историю этого города. «Адри, я тебя предупреждаю, никому ни слова об этом не говори. Последнее, чего я хочу, это чтобы все впали в панику, так что держитесь подальше от этого», – сказал Шон, заставив ее нахмуриться, прежде чем она ушла. «Мы же не уходим всерьез, правда?» – спросил зверь. «А нет, мне все равно, что он говорит. Я собираюсь рассказать эту историю», – сказал Адри. «Какого хрена ты вообще в ней нашел?» – спросил Шон, заставив Ника с улыбкой пожать плечами. «У всех нас есть свои вкусы», – сказал Ник, заставив его усмехнуться. «Рыба и дикая природа не помогут нам, пока у нас нет вещественных доказательств», – сказала Элси. «Фигуры. И что теперь?» – спросил Эрик. «Нам нужно проверить воду. Выясните, действительно ли в нем что-то есть», – сказал Шон. Вскоре Шон, Эрик, Уэс и Кривин уже были на озере. «Я должен спросить, как змееголовы попали в озеро?» – спросил Эрик. «Ты спрашиваешь не того парня. Этот вопрос мы задаем и по сей день. Мы перепробовали все, чтобы остановить их. Мешки с песком, заборы, плавучие ловушки, я имею в виду, ничего такого, что могло бы сработать. Мы даже назначили им вознаграждение», – сказал Шон, вспоминая тот случай, как будто это было вчера. «Значит, у вас, ребята, не было другого выхода, кроме как отравить все озеро», – сказал Луис. «Либо так, либо осушить его, но это могло бы дать им повод направиться к реке, тогда вся страна могла бы быть испорчена. Даже по сей день озеро не полностью восстановилось», – сказал Шон. «Что вы, ребята, не пытались сделать после того, как его отравили?» – спросил Эрик. «А нет, мы делали это финансово, но дела шли медленно, и многие люди уходили и закрывали свои магазины. У меня был план, как все это исправить, но теперь этот план может оказаться под угрозой. Клянусь, эти вещи почти идентичны потопу», – сказал Шон. «Что именно?» — в замешательстве спросил Эрик. «Ой, я и забыла, что вы, ребята, не здешние. Потоп — это действительно разумный паразит, который питается разумной жизнью. Предтечи 100 тысяч лет назад активировали оружие, которое убило все живое в галактике, чтобы лишить их пищи, а затем вновь заселило галактику всеми формами жизни в течение этого времени. Почти сработало, но кое-кто выжил. Не так давно мы наконец прикончили их и вернули предтечь. Шон сказал, что пойдет в воду за образцами. Ок, так как же они ходят по суше?» – спросил Эрик. «Сильные передние плавники или извивающиеся?» – сказал Шон. «А дыхание из воды?» – спросил Луис. «У них есть специальные легкие, которые позволяют им дышать воздухом с поверхности, но они не могут оставаться вне воды более 2 часов, независимо от размера». Шон сказал, что возьмет несколько проб воды. «А нападать на людей, мне трудно в это поверить», — сказал Эрик. «Ну, подумай об этом. Они, должно быть, уже съели все остальное в озере. Они умирают с голоду. Но вот чего я не понимаю, так это почему они такие чертовски большие. Если есть зуб такого размера, то в этом озере должно быть что-то, воздействующее на них». Шон сказал, что возьмет последний образец перед выходом. Следующий день. Шон ехал в офис, слушая радио, и каким-то образом люди узнали о змееголовах. «Черт возьми, Шон!» — сказал, прежде чем он увидел Адри и животное с первым, раздающим информацию свободно. «Глупая сука!» — крикнул Шон, вылезая из машины. «С сообщениями о 2 смертях, эй!» — крикнул Адри, когда Шон втащил ее внутрь. «Эй, отпусти животное!» — пыталась сказать, пока Шон не ударил его кулаком в лицо, вырубив его, прежде чем Шон толкнул ее в стену. «Ты что, с ума сошел, мать твою? Теперь весь город знает об этих вещах, и это повергнет их в панику!» — крикнул Шон, прежде чем она вырвалась из его хватки. «Это называется свобода печати, люди имеют право знать!» — закричал Адри. «Не вешай мне лапшу на уши, тебя это не волнует, ты просто хочешь выставить меня в плохом свете!» — сказал Шон. «А почему бы и нет? Они должны ненавидеть вас с тех пор, как вы отравили озеро, а 20 лет спустя они вернулись, когда вы сказали, что правительство убило их всех», — сказал Адри. «Почему ты ненавидишь меня? Какого хрена я тебе вообще сделал? Еще со времен колледжа ты испытываешь ко мне такую сильную ненависть. Почему?» — спросил Шон. «Ты ведь не помнишь, правда?» — спросил Адри. «Что ты помнишь?» — крикнул Шон. «Вы были буквально самым молодым человеком, когда-либо поступавшим в любой колледж, и люди умоляли вас получить эксклюзив. Я послал тебе письмо в твою комнату с просьбой об этом. На следующий день ты отдал его своему приятелю Фрэнку Уэсту, которого даже не было», — попыталась сказать Адри. «Эй, подожди минутку, какое письмо?» «Адри, я так и не получил никакого письма», — сказал Шон. «О чем ты говоришь? Ты жила в номере 378, я подсунул его тебе», — сказал Адри, заставив его моргнуть, прежде чем хихикнуть, что перешло в громкий смех. «Адри, я жила в соседней комнате номер 379», — сказал Шон, заставляя ее глаза расшириться. «Но я не понимаю, почему это заставило тебя ненавидеть меня», — сказал Шон. «Я обещал школьному редактору эксклюзивное интервью. Когда Фрэнк получил его, меня выгнали из клуба», — сказал Адри. «А-а-а, я вижу. Ну, это не моя вина, что ты допустил ошибку и дал обещание в том, чего еще не сделал. Теперь я понимаю, почему Рид решил, что вы попросили его об интервью», — сказал Шон. «Мне очень жаль. Честно говоря, я просто думала, что ты меня игнорируешь». Адри сказала, что видеть все это было полным недоразумением. «Если бы вы спросили меня лично, я бы ответил да. Но сейчас это не важно. Я должен выйти туда и повесить несколько знаков, чтобы люди не купались». Шон сказал, что уходит, как только животное пришло в себя. «О, что случилось?» — спросил зверь, заставив ее смущенно хихикнуть. «Я объясню позже», — сказал Адри. Шон, Биверли и Бен прибыли на пристань, увидев, что там очень оживленно. «Эй, Коллинз», — сказал Шон, привлекая его внимание с усмешкой. «Привет, Крюгер. Похоже, я был прав, бизнес процветает», — сказал Коллинз, заставив его рассмеяться. «Ни хрена себе. Хотя и не так, как я надеялся, поскольку люди хотят охотиться на змееголовых», — сказал Шон. «Крюгер», — сказал Меркл, подходя к нему с ухмылкой. «Это была твоя идея вернуть бизнес?» — спросил Кэл. «Нет, но догадка хорошая», — сказал Шон, прежде чем они все заметили людей, собравшихся вокруг чего-то в конце доков. «Что там происходит?» — спросила Биверли, прежде чем они подошли к толпе и увидели пару рыбаков с гигантской змеиной головой. «Какого черта? Я никогда не видел такой большой змеиной головы», — сказал Шон. «Генетические существа, с которыми он столкнулся на болоте, на самом деле не считались, так как они не были нормальными». «Где ты его нашел?» — спросил Бен. «Недалеко отсюда», — сказал один из рыбаков, прежде чем Шон достал нож и начал резать его, показывая человеческую руку. «Тьфу!» — с отвращением сказал Шон. «Значит ли это, что все кончено?» — спросил Коул. «Я бы на это не поставил. Одна змееголовка даже такого размера никогда не могла причинить такую жестокость двум людям в одиночку. Нет, должно быть что-то еще», — сказал Шон, направляясь к лодке, как раз когда прибыли Эрик и Фрэнк. «Что происходит?» — спросил Эрик. «Два рыбака нашли одного змееголового, который чертовски огромен. Но я готов поспорить, что их гораздо больше», — сказал Шон. «Ладно, пошли», — сказал Фрэнк, когда они сели в машину и отъехали от пристани. Между тем, Кривин, Рэнди, Элси и Скотт проверяли воду, которую Шон получил вчера. Элси проверяла, нормальная ли вода, добавляя в нее химикат, но вместо того, чтобы посинеть, она стала красной. «Пру, это необычно», — сказала Элси. «А разве он не должен был посинеть?» — спросил Кривин. «Так и должно быть», — сказала Элси. «Может быть, яд еще не полностью разложился», — сказал Скотт. «Нет, он давно исчез, это видно по цвету. Нет, в воде есть что-то еще, наверное, из-за чего эти змеиные головы стали такими большими. Может быть, гормон роста человека», — сказала Элси. «Я думал, что эта штука используется только на людях», — сказал Рэнди. «На самом деле его можно использовать для чего угодно», — сказала Элси, прежде чем вытащить телефон. Шон, Эрик и Фрэнк все еще были на воде, когда Элси позвала их. «Гормон роста, вы уверены?» — спросил Шон. «Никаких сомнений. Теперь понятно, почему эти рыбы такие большие», — сказала Элси. «Ладно, посмотрим, что можно найти», — сказал Шон, вешая трубку. «Гормон роста человека, почему эта дрянь оказалась в озере?» — спросил Эрик, не знающий. «Но это объясняет, почему эти змеиные головы такие большие», — сказал Шон, прежде чем они заметили перевернувшуюся лодку. «Что здесь произошло?» — спросил Фрэнк, когда Шон припарковался рядом с ним, прежде чем прыгнуть в лодку. «Какого черта?» — сказал Шон, прежде чем вытащить из воды шляпу, а потом оттуда показалась голова. «О господи!» — сказал Шон, прежде чем змееголов запустил его в воздух. «Аво!» — крикнул Шон, отпрыгивая назад, прежде чем вытащить винтовку и выстрелить в нескольких, которых он мог видеть в воде, прежде чем они ушли. «Мой бог!» — сказал Эрик, прежде чем Шон спрыгнул и поехал обратно к берегу. Эрик быстро вытащил свой телефон. «Это командир Майерс. Я хочу, чтобы все вышли из озера без купания и лодок. Что там происходит?» — спросил Тельбот на другом конце провода. «Здесь целый рой змееголовых. Эти вещи гораздо опаснее, чем предполагалось изначально. Мне нужно, чтобы все вышли сейчас», — сказал Эрик. «Я тебя слышу. Я пришлю сюда несколько взводов, чтобы разобраться с этим», — сказал Тельбот, вешая трубку. «Что там происходит?» — сказал Фрэнк, указывая на берег, где кто-то что-то сбрасывал в озеро, прежде чем Шон успел рассмотреть получше. «Это Колин. Что он делает?» — спросил Шон, мчась к нему, прежде чем заметил их, запрыгнул в свой грузовик и уехал. «Черт возьми!» — раздраженно сказал Шон, прежде чем Фрэнк воспользовался камерой, чтобы увеличить изображение одного из контейнеров. «Ребята, кажется, я только что выяснил, откуда берется эта дрянь». Фрэнк сказал, что видел надпись «Гормон роста человека» из Global Medical. «Позже. Global Medical – та часть вашей старой роты, которая еще не стала легионом», – спросил Эрик. «Никакой отдельной компании. Как Колин добрался до этих вещей?» – спросил Шон. «Думаю, я только что узнал», – сказал Фрэнк, копаясь в мусоре возле магазина Колина, прежде чем вытащить несколько пустых коробок, которые принадлежали упомянутой компании. «Я думаю, он их купил», — сказал Фрэнк. «Каким образом? Судя по звукам вещей, только люди с медицинской лицензией могут купить это вещество», — сказал Эрик. «Ты забываешь, что он есть у его старшего брата», — сказал Шон. «Позже. Что все это значит, черт возьми?» — спросил Луис, видя, как снова собирают разорванную бумагу. «Выяснил, как Коллинсу удалось заполучить эту штуку. Полгода назад Скотт заказал по меньшей мере 5000 таких машин», — сказал Шон. «Но почему, «В этом нет никакого смысла», — сказал Картер. «Думаю, у меня есть теория, но я предпочел бы услышать ее от доктора», — сказал Шон. Довольно скоро Скотта поймали после того, как он попытался навестить своего брата, но его не было в магазине. «Легко», — Шон сказал, — «чтобы он так и сделал». «А чем, черт возьми, вы оба думали?» — спросил Шон. «Мы сделали это для города, для всех нас. Мы все понимали, что у вас и правительства были свои причины отравить озеро, но это все равно повлияло на наш бизнес. Этот магазин все, что есть у моего брата», — сказал Скотт. «Значит, вы пытались ускорить процесс размножения рыбы. Я могу это понять, но разве вы двое не подумали, что там все еще может быть змееголов?» — спросил Шон. «Да ладно тебе, с тех пор прошло 22 года, и до сих пор не было ни одного инцидента. Они должны были уйти или мы все так думали? Как они все еще здесь?» — спросил Скотт. «Ладно, забудь про как. Дело в том, что вы двое сделали их еще более смертоносными. С тех пор, как ты полгода выливал это дерьмо в озеро, их должно быть не меньше тысячи. Где Коллинз?» — спросил Шон. «Даже не знаю. Наверное, собирается вылить еще немного в озеро. Пожалуйста, мы с братом просто пытались помочь», — сказал Скотт, заставив его вздохнуть. «Я знаю. Отвези его в участок, пока мы не найдем Колина», — сказал Шон Картеру, и тот кивнул. «Я никогда не хотел никого обидеть», — сказал Скотт. «Я знаю, мы разберемся с этим позже», — сказал Шон, когда Картер увел его. «Позже. У меня здесь по меньшей мере 4 взвода», — сказал Шон Фрэнку и Эрику, когда они уже собирались отправиться на поиски Коллинса. Внезапно у Шона зазвонил телефон. «Да, у нас могут возникнуть проблемы. Некоторые люди сообщили, что ваши кузены и их друзья отправились на лодке как раз перед тем, как мы закрыли озеро», — сказал Тальбот. «Что?» — спросил Шон. «Да, я думаю, что твой кузен Лекс хочет сравнять счет за Джеймса», — сказал Тальбот, заставив Шона вздохнуть. «Хорошо, спасибо, Тальбот», — сказал Шон, вешая трубку. «Черт возьми!» — крикнул Шон. «Черт возьми, Лекс!» — сказал Шон. «Дай угадаю, она пошла за тем, который заполучил ее парня», — спросил Фрэнк. «Черт возьми, мы найдем Колина и отправимся за ними. Я не могу допустить, чтобы эта дрянь снова попала в озеро», — сказал Шон. «А мы не можем просто выбросить этот яд в озеро?» — спросил Эрик. «Нет, я не хочу повторения прошлого. Во-вторых, эти змееголовые явно выработали терпимость к нему. Нам нужно что-то покрепче, но у нас нет на это времени», — сказал Шон, прежде чем сесть за руль. Позже Колин скопал яму, чтобы спрятать гормон роста, но не заметил над собой тени. «Колин», — сказал Шон, заставив его ахнуть и обернуться с поднятыми руками. «Клянусь богом, я все объясню», — сказал Колин. «Я уже знаю. Скотт рассказал нам все. У тебя были добрые намерения», — сказал Шон, поднимая его. «Но это было и глупо, и неправильно. Неужели вы, ребята, всерьез не думали, что хоть одна змееголовка не выжила?» — спросил Шон, заставив его усмехнуться. «Приближаться. Прошло 22 года с тех пор, как этот кошмар закончился. Как они выживают так долго, имея так мало пищи?» — спросил Колин. «Мир советов от моих 10 лет ведения бизнеса. Всегда учитывайте все возможные события. Послушай, я готов не обращать внимания на весь этот бардак, если ты мне поможешь. Мои двоюродные братья где-то там, на озере. Мне нужна ваша помощь, чтобы найти их», — сказал Шон, заставив его вздохнуть, прежде чем кивнуть. «Хорошо, я помогу. Я многим тебе обязан», — сказал Коллинз, прежде чем Шон вытащил свой телефон. «Тальбот, у меня Коллинз. Удалось их найти?» — спросил Шон. «У нас тут чертовски большая проблема», — крикнул Тальбот. «На берегу у доков легион стрелял в змееголовых, ползущих по суше, чтобы добраться до города. Там сотни этих ублюдков. Мы не сможем тебе помочь», — сказал Тальбот. На берегу Найджел пытался собрать данные о мертвой змееголовке, когда внезапно на него напал Рой и уничтожил. «Найджел, нет!» — крикнул Кривин в отчаянии, так как это случалось всегда. «Как будто я действительно собиралась пропустить уничтожение Найджела. Черт возьми!» Шон повесил трубку и вздохнул. «Это все моя вина», — недоверчиво переспросил Колин. «Давай заберем моих кузенов, а потом вернемся и поможем», — сказал Шон. Довольно скоро они снова оказались на воде, прежде чем увидели остров. «Эй, посмотри туда!» Фрэнк сказал, что видел лодку, которая выглядела совершенно разбитой. «Давай проверим это», — сказал Шон, подъезжая к причалу. Однако что-то снизу ударило в лодку. «Что за черт?» — крикнул Эрик, прежде чем они врезались в доки и испортили двигатель. «Черт возьми, неужели на этом озере ничего не может получиться?» — спросил Шон, прежде чем Колин успел оглянуться, прежде чем что-то заставило его широко раскрыть глаза. «Крюгер», — сказал Колин. «Что?» — спросил Шон, прежде чем посмотреть на то, что он увидел, и широко раскрыл глаза от шока. На озере лежала змеиная голова размером с гребаного кита. «О боже!» — Шон застонал от досады. «Я думаю, мы только что нашли первого выжившего после отравления», — сказал Фрэнк. «В нашем арсенале нет ничего, что могло бы убить эту тварь. Кажется, теперь я понял. Эта тварь, должно быть, находилась в глубокой спячке, ожидая подходящего момента, чтобы проснуться. И из-за гормона роста он вырос в больших размерах примерно месяц назад. Вот тогда все и началось», — сказал Шон. «Как, черт возьми, мы его убьем?» — спросил Колин. «Сначала найдем моих кузенов, а потом придумаем, как их убить», — сказал Шон, хватая снаряжение, прежде чем они услышали крик Ликса. Шон быстро побежал в лес, а остальные последовали за ним, пока они не подошли к дому. «Лекс, Тим!» — крикнул Шон, прежде чем дверь открылась. «Сюда, сюда!» — завопил Тим. «Ребята, с вами все в порядке?» — спросил Шон. «Мы в порядке, но Люку и Кригу нужен врач», — завопил Лекс. «Персонажи из фильма. Подожди, мы вытащим тебя оттуда», — сказал Шон. «А как мы до них доберемся? Есть десятки таких вещей», — сказал Эрик, прежде чем Шон оглянулся и увидел силовой кабель. «У меня есть идея. Здесь», — сказал Шон, доставая из сумки оружие. «Это выстрелит в них электрическим током. Я собираюсь вернуться в доки и посмотреть, смогу ли я опустить этот кабель в воду. Он поджарит их всех до хрустящей корочки», — сказал Шон. «Ну ладно, мы поняли», — сказал Фрэнк, когда Шон бросился к причалу. Добравшись до причала, он нашел кабель питания, прежде чем вытащить дробовик и прицелиться в него, но затем змееголов попытался подкрасться к нему. Шон увидел его и снес ему морду, прежде чем выстрелить в трос, но патроны кончились. «Черт возьми!» — крикнул Шон, бегом возвращаясь к лодке, чтобы перезарядить припасы. Однако кабели начали стрелять искрами, заставляя его загораться. «Э-э-э!» — сказал Веном. «Отличный!» — раздраженно сказал Шон. «Шон!» — крикнул Лекс, когда она и остальные бросились вниз. «Со мной все в порядке!» — Шон орал, стреляя по кабелю, пока тот не отвалился. Но вдруг гигантская змееголовка прыгнула на пирс. «Черт!» — крикнул Шон, стреляя в него. «Опустите кабель в воду», — сказал Эрик, стреляя в змееголовых сзади. Надев пару резиновых перчаток, которые она нашла в доме, Лекс подошла к кабелю. Змееголов попытался прыгнуть на Шона, но Веном взял верх и зарычал на него, прежде чем оттолкнуть назад. «Поторопись», — крикнул Веном, прежде чем Колин придержал трос ногой, чтобы тот не двигался, прежде чем Лекс схватил его и бросил в воду. Следующее, что произошло, была большая волна электричества, летевшая в воду, убивая каждую змеиную голову, включая большую. У города легион убил последнего, оставшегося на суше, прежде чем увидел всплывающие тела. «Что случилось?» — спросил Картер. «Их уже поджарили», — сказал Тальбот, прежде чем зазвонил его телефон. «Да, хорошая новость. Мы убили всех змееголовых электрическим током с помощью силового кабеля. Они все мертвы», — сказал Шон, заставив его вздохнуть с облегчением. «Насчет проклятого времени», — сказал Тальбот, вешая трубку. «Мне нужна команда уборщиков», — сказал Тальбот. «Они уже в пути», — сказала Моника. «Мужчина, это очень много дохлой рыбы», — сказал Рэнди. «И как теперь город будет восстанавливаться?» — спросил Кривин, прежде чем Тальбот усмехнулся. «В чем дело?» — спросил Ник. «О, вот увидишь», — сказал Тальбот. Два дня спустя, все озеро было наконец очищено от гормона роста и мертвых змееголовов, и на этот раз озеро было на 100% свободным от змееголовов. У Шона, конечно же, был последний сюрприз для города. «Что происходит?» — спросил Меркл. «Тебя вот-вот увидит в 3-2-1», — сказал Шон, когда десятки пеликанов со стеклянными контейнерами прибыли к озеру в разных местах, и в контейнерах были все виды рыбы, которые принадлежали озеру.